Трифингес. Треугольники, разумеется, Триангль Вест. Квадраты Чесент Уилсон. Остальное совсем просто. X — это Хайхилл энд Уэстерн, Г. Гольдман и так далее. Названия фирм что-то напоминали ангелу, правда, смутно. И вдруг он вспомнил. Эти фирмы вы просили меня создать 5 лет назад. Да. Эти еще 8 других. Записывайте, прошу вас. И он продиктовал названия, имена владельцев, адреса и номера телефонов представителей фирм, адвокатов, участвовавших в заключении сделок, оказывающих им содействие банков. При этом в каждом случае указывал фамилию банкира, его адрес и личный телефон. Закончив диктовать, спросил. «Вы получили полную информацию?» «Да». «Я бы хотел, чтобы вы сохранили эту карту и по ней составили список шахт и месторождений для каждой фирмы. И будьте добры, проследите за всем. Во-первых, проконтролируйте работу представителей этих фирм и поручительства в верхнем эшелоне. Далее, на втором уровне, только от вашего собственного имени. Проследите, пожалуйста, за регистрацией документов на право собственности. Как только закончите эту работу, будьте любезны, передайте все Сатиньязу, как обычно. Лично ему, в его собственные руки». Ангел, как заколдованный, не мог оторвать от карты удивленного взгляда. «Черт подери, сколько же шахт вы купили?» 353. Мне не хватает только одной». «И все они золотоносные?» «Да. Когда отработаете карту, потрудитесь, пожалуйста, сжечь ее». «Разумеется», — ответил ангел. Он смотрел на Рэба Климрода, который теперь носил бороду, длинные волосы и повязку из зеленой змеиной кожи на лбу. И если бы не светлые глаза, освещающие необыкновенным светом его худое загорелое лицо, Рэба вполне можно было бы принять за индейца апачи, сбежавшего из резервации. Подумав немного, ангел сказал. 5 лет назад вы уже покупали золотые прииски по всей территории скалистых гор. Тогда они не отличались рентабельностью. Унция добытого золота стоила 30, иногда 40 долларов по официальному курсу. Кстати, по сей день не изменившемуся, сейчас она идет за 35. Вы думаете, что-нибудь изменится? Ответом ему был вдруг похолодевший взгляд Рэба. И ангел, поторопившись изобразить улыбку, сказал: «Вопрос нет». «Я его не слышал», — бросил Рэб. «Теперь земельные участки. Вы записываете?» Начинало темнеть. Пришлось пойти за электрическим фонариком, лежавшим в бардачке. «Дайте я подержу», — сказал Рэб. И ангел сразу продолжил писать под диктовку. С каждой минутой в нем нарастало смятение. «Кончено», — сказал, наконец, Климрод. Он вернул фонарь ангелу и стал расхаживать взад-вперед по площадке перед хижиной, которую было не различить в сумерках, что создавало ощущение нереальности происходящего. Ангел быстро пробежал записки, сделав первый подсчет. Приблизительно 14 тысяч гектаров. 13 809. Плюс то, что вы купили с 1951 года до начала позапрошлого. А именно 16 653 гектара. В общей сложности 30 462. Разделенных на 1412 участков, принадлежащих 64 компаниям. «Боже всемогущий!» — воскликнул ангел. Из непроницаемой теперь темноты прозвучал спокойный,